Глава 3. Поэтому, братья, я обращаюсь к вам, святому народу Всевышнего, к призванным им. Смотрите на Иису, посланника Всевышнего и верховного священнослужителя, которого мы исповедуем. Всевышний доверил ему служение, и он верен в нем так же, как и пророк Муса был верен во всем доме Всевышнего. Иса, однако, удостоен большей славы, чем Муса, так же, как и строителю дома оказывается больше чести, чем самому дому. У каждого дома есть свой строитель, Всевышний же — строитель всего. Муса был верным служителем во всем доме Всевышнего, и его служение указывало на то, что должно было быть возвещено в будущем. А Масих, как верный сын, управляет всем домом Всевышнего, и дом его — мы, если сохраним до конца смелость и надежду, которой хвалимся. Поэтому, как говорит Святой Дух, сегодня, если услышите Его голос, то не ожесточайте ваших сердец, как вы делали это при вашем восстании, в день испытания в пустыне. Там ваши отцы испытывали и проверяли меня, хотя они видели мои дела на протяжении 40 лет. Поэтому я и прогневался на это поколение и сказал: «Сердца их всегда заблуждаются, они не знают моих путей, поэтому я поклялся в гневе моем, они не войдут в мой покой». Братья, берегитесь, чтобы ни у кого из вас сердце не стало злым и неверным, и чтобы оно не отвернулось от живого Бога. Ободряйте друг друга каждый день до тех пор, пока это слово «сегодня» имеет еще к нам отношение, чтобы грех никого не ввел в обольщение и не ожесточил кого-либо из вас. Мы имеем часть во всем, что принадлежит Масиху, если только мы до конца сохраним нашу твердую веру, которую мы имели в начале. Об этом сказано так: «Сегодня, если услышите Его голос, то не ожесточайте ваших сердец, как вы это делали при вашем восстании». Кто же были эти мятежники? Не все ли те, кто вышел из Египта под руководством Мусы? На кого гневался Всевышний в течение 40 лет? Разве не на тех, кто согрешал и чьи тела пали в пустыне? Кому Всевышний клялся в том, что они не войдут в Его покой? Разве не тем, кто не был Ему послушен? И мы видим, что они не могли войти из-за своего неверия.